Иркутское восстание конца 1919-1920 годов. 1919 год завершался в Иркутске кровопролитной сменой власти. Сибирские морозы, увы, не охладили пыл идейных страстей, однако решение социалистической оппозиции о переходе к открытой конфронтации с омским правительством вызревало постепенно под воздействием кризисной ситуации на фронте и в тылу верховного правителя. Взрывоопасная ситуация в сибирском обществе в конце года привела к серии восстаний против Колчака вдоль железнодорожной магистрали. Потрясения гражданской войны болезненно отражались на истощенном морально и физически населении Сибири. Среди крестьян и в разлагавшейся армии Колчака, особенно в резервных войсках и гарнизонных полках, в течение лета, осени 1919 года нарастало недовольство режимом верховного правителя, который практически не контролировал ситуацию. Информация об этом постоянно поступала в высшие командные сферы. Сибирское население, изверившееся в обещаниях омской власти, заинтересованное прежде всего в стабильности, поддержании порядка и законности, мало вникало в идеологическую подоплеку гражданской войны. Военные успехи Красной Армии, казалось, свидетельствовали о потенциальном превосходстве советской власти над режимом Колчака. Значительная часть населения желала скорейшего прекращения кровопролития. Было очевидно, что волна ненависти среди социалистической интеллигенции по отношению к большевикам, узурпировавшим демократические завоевания февральской революции 1917 года, почти утихло, и в то же время шквал антивоенных настроений грозил захлестнуть в водовороте событий тех, кто мешал заключению долгожданного мира. Среди оппозиционных политических партий наибольшую активность проявляли эсеры, социалисты. Эсеры составляли левое крыло сибирских областников, пользовались влиянием в органах местного самоуправления, тесно контактировали с союзами трудового крестьянства, стремились овладеть крестьянским движением. Отдельные члены эсеровской партии, объезжая деревни и села, занимались антиправительственной работой, не оставляли эсеры без внимания и армию. Иркутское земское совещание избрало земское политическое бюро, в состав которого вошли эсеры. Основной целью земского политбюро являлась выработка платформы переворота, а также его подготовка. Земское политическое бюро, настроенное крайне оппозиционно по отношению к режиму Колчака, стало искать политических союзников. На проведенной 22 октября 1919 года в Иркутске эсеровской партийной конференции были приняты решения о безотлагательном начале вооруженной борьбы против режима Колчака, о необходимости созыва Сибирского земского собора, о проведении мирных переговоров с Советской Россией. Инициативу по формированию объединенной повстанческой организации сибирских социалистов проявил Всесибирский краевой комитет и пытался объединить социалистическую оппозицию режиму Колчака на основе следующих положений. Создание в Сибири демократической буферной государственности с социалистическим правительством. Полный отказ от союзнической и вообще военной интервенции. Мирные договорные отношения с Советской Россией и ликвидация Западно-Сибирского фронта. Созыв Сибирского народного собрания. Главную идею выдвинутых условий составляло стремление добиться прекращения гражданской войны, достигнув мира. Настойчивое стремление верховного правителя вести войну с большевизмом до последнего конца, по мнению социалистической интеллигенции, представляло преграду на пути к достижению гражданского мира и демократическим преобразованиям в стране. Колчак в глазах эсеров и меньшевиков символизировал реакцию, поэтому, несмотря на сохранение внутренних противоречий с коммунистами по проблемам формы власти, социалисты пытались привлечь к участию в восстании и сибирских большевиков. Действовать с оглядкой на присутствовавших в Сибири чехов приходилось не только большевикам и социалистам, но и правительству Колчака. Чехословакия, охранявшая по поручению союзников Транссибирскую железнодорожную магистраль, не только обладали существенной военной силой, но и, по сути, контролировали функционально важную для восточного региона транспортную артерию. В ноябре 1919 года чехословацкие эшелоны растянулись от Красноярска до Иркутска. По мере крушения Восточного фронта Колчака среди чехословаков, удерживаемых союзниками на всякий случай в России, нарастала неприязнь к режиму верховного правителя, хотя большинство легионеров и не были непосредственно задействованы в боевых операциях. В конце октября 1919 года на чехов неприятно подействовало то, что Иркутская городская дума отклонила празднование годовщины Чехословацкой республики. Раздражение чехословаков возрастало с каждым днем. Неприятие власти Колчака сопровождалось сильным недовольством жителей Иркутска. В связи с притоком беженцев город был перенаселен. После оставления Омска бездействовала значительная часть станков, выпускавших кредитные знаки, что подрывало и без того запутанное денежное обращение. Недоверие населения по отношению к правительству способствовало инфляции, а падение курса рубля усугубляло экономическую ситуацию в Иркутске, куда хлеб и мясо поступали из Маньчжурии. Межпартийный блок «Политцентр» планировал антиправительственное выступление на середину декабря 1919 года. По всем окружным городам были организованы его отделения. Межпартийный блок рассчитывал прежде всего на удачный военный переворот, опасаясь кровопролития в случае массового восстания. 6 декабря. В Новониколаевске вспыхнуло выступление офицерской группы, поддержанное губернским земством. Образованный в городе Комитет спасения Родины объявил о прекращении борьбы с советами. Мятеж был подавлен польскими легионерами. Север Иркутской губернии охватило крестьянское восстание. Произошел переворот в Красноярске, где располагался первый сибирский корпус. Командующий войсками Енисейской губернии генерал-майор Зиневич совместно с управляющим Енисейской губернии передали гражданскую власть Комитету общественной безопасности, разделявшему политическую платформу Политцентра. После получения телеграммы Политцентра с указанием начинать переворот выступил Черемховский гарнизон численностью 400 человек. Переворот произошел почти бескровно. В результате выступления погибли 3 человека – начальник милиции, начальник контрразведки и оказавшаяся около него женщина. Подошедшие крестьянские дружины сменили части гарнизона, охранявшие город. В тот день ожидалось выступление в Иркутске, а также в других пунктах железной дороги, где имелись ячейки Военно-социалистического союза защиты народовластия. Так как намечаемый переворот произошел лишь в Черемхово, Политцентр принял решение распространить влияние дальше, вдоль железнодорожной магистрали. Небольшие отряды и делегации, направляемые Черемховским повстанческим штабом в обоих направлениях, без боя стали занимать станции, охраняемые распропагандированными Политцентром силами. Для правительства адмирала Колчака сибирское пространство постепенно стало сжиматься до узкой полосы железной дороги, превращавшейся из транспортной артерии в сферу политического влияния противоборствующих сторон. Для повстанцев было важно овладеть Иркутском, поскольку город имел стратегическое значение для Восточной Сибири. Военные власти, верные Колчаку, информированные о готовящемся в Иркутске выступлении, не решались на упреждающий шаг из-за ненадежности гарнизона. Военный министр Ханжин, телеграфируя адмиралу Колчаку, рекомендовал немедленно прислать войска из Забайкалья. Атаман Семенов согласился оказать немедленную помощь Иркутску лишь в случае признания за ним полноты военной власти на Дальнем Востоке. Верховный правитель в целях сближения с Японией, стоявший за атаманом Семеновым, назначил его главнокомандующим войсками Дальнего Востока и Иркутского военного округа. В результате этого распоряжения еще больше обострились отношения верховного правителя с чехами. Семенов незадолго до того угрожал чехам, дезорганизовавшим эвакуацию отступавших войск Колчака, приостановить продвижение их эшелонов во Владивосток. Полицентр начал переворот в Глазковском предместье Иркутска. Войска захватили станцию Иркутск, Иннокентьевскую, расположенную к западу от города, а также военный городок близ Иркутска. Иркутск был фактически блокирован. Чехи, придерживаясь принципа невмешательства в русские дела, прежде всего были заинтересованы в бесперебойной работе железнодорожного транспорта. Легионеры были серьезно обеспокоены тем, что военные действия в районе железной дороги могли нарушить долгожданную эвакуацию из России, поэтому по согласованию с правительством союзники объявили железнодорожную полосу от Красноярска до станции Мысовой нейтральной и передали ее под контроль чехословаков. Вокзал в Иркутске был также нейтрализован и передан под наблюдение легионеров, которых уполномочили выступать против любой стороны, нарушавшей нейтралитет. Восставшая сторона в ходе долгих переговоров предъявила генералу Жанену, поддерживающему чехословаков, ультиматум, что будут взорваны тоннели, ведущие в Забайкалье, и легионеры не смогут добраться до Владивостока. Генерал Жанен оказался в безвыходной ситуации, ибо общая численность восставших достигала 3000 человек. Народно-революционная армия со стороны предместий города пыталась прорваться в центр Иркутска. Одновременно велся бой с семеновскими частями, наступавшими по линии железной дороги. Поскольку силы были почти равны, кровопролитное восстание затянулось на 11 дней. 28 декабря повстанцы повели очередное наступление на Иркутск, завязались жестокие уличные бои. Повстанцы предприняли неудачное наступление на город. Понеся большие потери, они отступили. Ружейная и пулеметная перестрелка продолжалась в течение суток. В тот день из Глазкова в Михалёво ушел последний броневик Семенова. 1 января на станции «Байкал» произошло столкновение чехов с семеновцами, в результате которого были прерваны железнодорожное сообщение и телеграфная связь. Поэтому 2 января союзники в ультимативной форме потребовали от Семенова отвести войска с линии Кругобайкальской железной дороги. Противоборствующие стороны вновь попытались разрешить политический конфликт не вооруженным, а дипломатическим путем. В ходе 11-дневных боев решающего перевеса не удалось достичь ни народно-революционной армии, ни войскам верным правительству. Цена противостояния оказалась слишком велика. Во время стычек гибли не только непосредственные участники событий, но и мирное население, медицинский персонал и даже дети. 3 января в 1:45 ночи в поезде генерала Жанена в присутствии высшего командования союзных держав начались переговоры с делегацией политцентра. В ходе переговоров обсуждались условия передачи власти, а также вопросы, связанные с армией Колчака и государственными ценностями, в частности, золотым запасом. Обе делегации довольно долго и безрезультатно спорили о процедуре перехода власти. Однако политцентр в этот момент ни в коей мере не преследовал установление власти большевиков. Днем 3 января министры направили адмиралу Колчаку шифрованную телеграмму в Нижнеудинск, где он по-прежнему находился в обезглавленном эшелоне. В телеграмме говорилось, что остатки войск можно вывести на восток, но при непременном условии отречения Колчака от всероссийской власти в пользу генерала Деникина. 4 января 1920 года Колчак подписал указ о сложении из себя полномочий верховного правителя. В этот же день начальник Иркутского гарнизона генерал-майор Сычев спешно с частью военных покинул город. Правительство фактически оказалось брошенным на произвол судьбы после того, как к 2 часам утра 5 января Иркутск был занят войсками Народно-революционной армии, которой присоединились 54-й полк и казачьи части, власть в городе перешла к эсерам. Полковник Уордер, командующий Йоркширским батальоном, получил приказ от генерала Нокса немедленно покинуть станцию Нижнеудинск с идущими в направлении Иркутска чехословацкими эшелонами. Уордер понимал, это конец. Верховный правитель уже сложил в себя все полномочия, и со дня на день его могут арестовать в угоду эсерам. Однако английский полковник заботился о вверенных ему бойцах и не намеревался обрести свое последнее пристанище в дикой, раздираемой внутренними распрями России. Он нанес визит адмиралу и показал телеграмму, полученную от генерала Нокса. Адмирал внимательно ее прочитал. Английским языком он владел превосходно. «Что ж, полковник, вы английский офицер и должны выполнять приказы своего начальства. Я лишь могу поблагодарить вас за верную службу. В теперешнем положении вы ничем мне не поможете». Уордер взял под козырек и, круто развернувшись, покинул салон адмирала. На следующий день на станции Нижнеудинск не осталось ни одного йоркширца. Эсеры, покуда не определились, что же делать с бывшим верховным правителем. Воспользовавшись временным затишьем, Колчак решил пойти испытанным путем и погрузить хотя бы часть золота на сани и переправить его в Забайкалье к атаману Семенову. Примечание. Существует версия, что часть золота Колчака была спрятана в районе станции Татарская, а вторая часть переправлена к атаману Семенову в Забайкалье. Достоверно неизвестно, каким именно способом это было сделано. Есть два предположения. Первое. Самым простым способом на санях. Второе. Часть вагонов золотого эшелона была прицеплена к паровозу и угнана. Однако второе предположение, мне кажется, несостоятельным. Железнодорожный тоннель, ведший от Иркутска к Забайкалью, контролировался эсерами и пропускал только эшелоны легионеров. Однако есть все основания утверждать, что часть колчаковского золота благополучно достигла Верхнеудинска, негласной столицы атамана Семенова. Конец примечания. Решение адмирала оказалось своевременным, ибо он вскоре получил телеграмму от генерала Жанена. В ней генерал в завуалированной форме сообщал, что золотые эшелоны должны достаться союзникам, Это послужит пропуском легионеров через заблокированный Забайкальский тоннель, на что адмирал ответил: «Союзникам я больше не верю и лучше передам золото большевикам». Этими словами адмирал фактически подписал себе смертный приговор. Времени терять было нельзя, адмирал понимал, он уже официально сложил с себя обязанности в пользу генерала Деникина и с минуту на минуту может окончательно утратить контроль над золотом. Союзники попросту завладеют золотыми эшелонами, перегонят их во Владивосток, а там поделят его на части. По сведениям полковника Удинцова, чехи, завладевшие паровозами, покидали Нижнеудинск с карманами, полными золота. Многие из них охраняли золотые эшелоны от самого Омска. Два золотых эшелона без паровозов, отобранных чехами для собственной эвакуации, стояли на запасных путях Нижнеудинска. Адмирал решил воспользоваться разбродом, царившим у чехов, и разгрузить хотя бы один вагон. Однако возникал другой вопрос. Как в такой обстановке найти сани с лошадьми? Выручил полковник Удинцов. Он провел ревизию золотых эшелонов вкупе с чиновниками, которые их сопровождали, и обнаружил, что чехи самовольно вскрыли несколько ящиков золота, которые расхитили. Удинцов настоял, чтобы адмирал дал разрешение вскрыть еще один ящик. На это золото полковник намеревался закупить у местных жителей сани с лошадьми и провизию в кратчайшие сроки, ибо бумажные купюры сибирской директории окончательно потеряли ценность. Полковнику удалось добыть 10 запряженных саней. Оставшиеся в Нижнеудинске сочувствующие чехи были и такие – помогли колчаковцам разгрузить вагон и погрузить ящики с золотом на сани. Обоз под командованием полковника Удинцова покинул Нижнеудинск. Сам же адмирал отверг возможность бегства в чехословацком эшелоне в шинели простого рядового, считая это унизительным и недостойным русского офицера, и остался дожидаться решения своей участи. Он надеялся на скорый приход частей генерала Капеля. Но, увы, капелевцы в этот момент подходили к Красноярску, а до Нижнеудинска было слишком далеко. Адмирал фактически остался один. Лишь госпожа Тимирева и председатель Совета министров Пепеляев поддерживали его в трудную минуту.